Глава 25. Похороны Томаса Пейна прошли в церкви Святого Августина, там же, где Марин впервые встретила Фрэнсис, Саймона и Лайлу. Большая часовня легко вмещала до 400 прихожан. Однако утром этого дождливого вторника в ней собралось около 30 человек. Марин, Лайла и Саймон встретились заранее, готовясь к печальной церемонии. И неофициальный лидер группы поддержки приветствовала их, когда они вместе вошли под церковные своды. Фрэнсис выглядела бледной, но глаза ее не затуманивала горестная вуаль. Она надела свободное черное платье, черную шаль и черное сабо и круто завела свои длинные поседевшие волосы. Впервые со времени их знакомства Марин заметила, что Фрэнсис подкрасила губы яркой розовой помадой, слегка оживившей бледность щек. Фрэнсис долго обнималась с ними, с улыбкой принимая их соболезнования и давая каждому из них понять, как она рада их приходу. Марин вслед за Саймоном и Лайлой заняла место во втором ряду. В алтарной части, невольно притягивая взгляд, стоял лакированный коричневый гроб, украшенный белыми цветами. С каждой стороны от него установили рамки с увеличенными фотографиями Томаса. «Фрэнсис держится молодцом», — прошептала Лайла, грызя ноготь. «Я думала, она будет в полном раздрае». «Это точно». Марин тоже так думала. Она ожидала увидеть Фрэнсис подавленной и расстроенной, едва сдерживающей горе. Но подруга казалась почти спокойной. Все трое не сводили глаз с закрытого гроба. Фотографии в рамках, по бокам от этого поблескивающего деревянного гроба, представляли два разных портрета Томаса Пейна. Портрет слева Марин уже видела. Эту фотографию Фрэнсис обычно показывала, говоря о сыне. И ее же публиковала каждый год на Фейсбуке в день его рождения. Его сфотографировали в 15 лет, еще нескладным подростком, на грани обретения мужественности, с хорошими зубами и прыщами на подбородке. Его рыжие волосы, того же оттенка, что раньше был у его матери, прятались под видавшие виды бейсболкой с эмблемой команды Mariners. Ее край идеально очерчивал контур его лица. На фото справа Томас уже выглядел как мужчина. Этот снимок Марин никогда не видела, и она понятия не имела, где Фрэнсис его достала или как давно его сделали. Томас уже совсем взрослый. Лицо с точёными чертами, но исхудавшее, и волосы обриты почти наголо. Он стоял, прислонившись к стене какого-то кирпичного здания, одетый в грязные джинсы и черную футболку. Болезненно тощий, с обветренным лицом, к сухим губам прилипла сигарета. В глазах застыло отчаяние. На эту фотографию было больно смотреть. 24-летний парень выглядел лет на 10 старше, хотя в его облике и остались некоторые намеки на то, что он мог бы быть красивым мужчиной, если бы последние 9 лет не употреблял наркотики, бродяжничая по притонам. Возможно, Фрэнсис как раз и решила показать, до чего довела его жизнь. Марин еще не встречала никого более неспособного к вранью. И она поняла, что Фрэнсис не хотела делать вид, что ее сын умер таким же подростком, каким когда-то исчез из дома. «Привет. Можно я сяду с вами?» Этот голос вырвал Марин из задумчивости. В конце их ряда стояла Джейми, новая участница группы. Марин едва смогла узнать ее. Сегодня она пришла в строгом черном платье и туфлях на 3-дюймовых каблуках, а ее прямые, высушенные феном волосы резко отличались от той влажной и растрепанной шевелюры, с которой она впервые появилась в их группе. Марин не связывалась с Джейми по поводу похорон. Честно говоря, просто забыла о ней. Значит, или Фрэнсис позвонила ей, или Джейми сама нашла сообщение на странице их группы в Фейсбуке. «Конечно», — сказала Марин, подавив удивление. Повернувшись к Лайле и Томасу, добавила. «Пришла Джейми, сдвигайтесь». Все передвинулись на одно место, и Джейми опустилась на скамью рядом с Марин. «Как жизнь?» «Прямо не знаю, понимаешь ли, что и ответить», — тихо ответила Джейми, выглядывая из-за Марин, чтобы помахать Лайле и Саймону. «Мне кажется, если я скажу «хорошо», люди подумают, почему же тебе хорошо, у тебя же пропал ребенок. А если скажу «ужасно», то все почувствуют неловкость, пожалев о том, что вообще спросили. «Я предпочитала ответить «я справляюсь», — призналась Марин с понимающей улыбкой, точно зная, что чувствует сейчас собеседница. Это напоминает им, что я переживаю трудные времена, но не уточняет, хорошо мне или плохо. «Я справляюсь», — казалось, Джейми пробовала эти слова на вкус. «Да, такой ответ мне подходит». Они посидели немного в тишине, а потом она сказала. «Я едва решилась прийти». Фрэнсис поняла бы, но осознала, что должна увидеть это сама. Джейми, казалось, объясняла что-то скорее себе, чем Марин. «Ведь для наших детей имеются только три возможных исхода. Либо они пропали навсегда, либо их найдут живыми и здоровыми, либо их обнаружат мертвыми. Мне нужно было увидеть, как выглядит один из результатов. В общем, хоть как-то подготовиться». Церковный пианист сыграл первые несколько тактов гимна «Удивительная благодать». Скорбящие погрузились в тишину. Им всем предложили открыть свои сборники церковных гимнов и подпевать, но Марин не нуждалась в этом. Она отлично помнила слова. «Я ненавижу церковные службы», — прошептала Лайла, когда пастор поднялся на трибуну. «Понимаю, это эгоистично, но церковь — буквально последнее место, где мне хотелось бы оказаться. Мне здесь всегда тошно». «Понимаю», — прошептала в ответ Марин. «Но это нужно Фрэнсис. И это меньшее, что мы можем для нее сделать». Поминки устроили в больших дырах. И хотя входную дверь не заперли, табличка на двери извещала клиентов, что пончиковая лавка закрыта на частное семейное мероприятие. Фрэнсис заказала кофе, сэндвичи и вегетарианские закуски. И большинство собравшихся сочли их съедобными. Пришли несколько человек, знакомых Марин по ее первым посещениям группы. Но кроме краткого приветствия и светского обмена любезностями, они не общались с нынешними участниками. Какие бы причины ни побудили их прекратить общение в группе, никто из них сейчас не чувствовал себя комфортно. Они сидели отдельной компанией около противоположной стены комнаты. Бывший муж Фрэнсис, его Марин видела только на фотографиях, где он выглядел значительно моложе и стройнее, теперь стал одутловатым и лысым бородачом. Он сутулился на стуле в углу, рядом со своей второй женой и их сыном, тихим мальчиком лет 12, до жути похожим на 15-летнего Томаса, только без рыжей шевелюры. Этот бывший муж горько плакал большую часть похорон. Его хриплые рыдания звучали душераздирающе, и теперешней жене не удалось его утешить. Марин сидела в другом углу с Лайлой, Саймоном и Джейми. Она написала Сейди, где будет сегодня, но ничего не сообщила Дереку. Тот знал, кто такая Фрэнсис, но они ни разу не встречались. Дерек никогда не посещал группу, и она решила, что нет смысла делиться с ним такой ужасной новостью. Они провели на поминках всего полчаса, а Марин уже потеряла счет пончикам, съеденным Саймоном. Джейми спрашивала его совета об автомобилях. Она подумывала о покупке Хайлендера, а Лайла торчала в Фейсбуке, выслеживая женщину, с которой, по ее подозрениям, спал ее муж. Марин до сих пор не знала историю Джейми, но, возможно, она поделится ею на следующей встрече. Если предположить, конечно, что следующая встреча будет, учитывая, почему они собрались здесь сегодня. «Посмотри, ведь она даже не симпатичная!» Уже в третий раз повторила Лайла, показывая очередное фото предполагаемой любовницы. Марин согласно кивнула, сознавая, что не стала бы оспаривать мнение Лайлы, даже если б думала иначе. Эта особа, конечно, не супермодель, но, честно говоря, ей и не надо ею быть. Она просто обычный человек с отвратительно искаженными представлениями о жизни. Что Кайл вообще в ней нашел? «Он видит, что она не ты», — подумала Марин, но опять же промолчала. «Это не то, что Лайле нужно услышать. Ты выглядишь намного лучше». «Можешь поверить, он упорно отрицает измену». Лайла, продолжая пялиться в экран телефона, ехидно продолжила. «Мы же просто друзья, детка, успокойся». «Но разве кто-то выходит выпивать и танцевать до полуночи с женщиной, которую считает просто подругой?» «По-моему, он спит с ней. Я уверена. Я чувствую это». «Встреться с ней сама», — чавкая кленовым пончиком, посоветовал Саймон. «Если он не признает этого, то, может, хоть она похвастается?» «Ужасная идея. Да и что бы это дало?» Марин глянула на Саймона. Тот лишь пожал плечами, как бы говоря, а что в ней ужасного? Тогда она повернулась к Лайле. «Тебе не нужны признания Кайла, чтобы узнать это. Чутье вряд ли тебя обманывает. К тому же никто не знает его лучше тебя. Но помни, чем бы он ни занимался, дело не в ней. Дело в нем. Вам лишь нужно наладить семейные отношения. Она могла быть первой встречной. Кто она, абсолютно неважно. Ей следовало бы самой последовать собственному совету. Какая же она лицемерка. Она ведь выследила любовницу Дерека, приехав к ней на работу, черт побери. А в итоге в полночь уже торчала в закусочной с каким-то подозрительным типом, обсуждая ее убийство. Тонущий человек способен на любые безумства. Погрузившись в воду, хватаешься за ближайшую соломинку, если она способна помочь тебе сделать хотя бы еще один вдох. Независимо от романа Дерека, количество безумных решений, принятых Марин с момента потери сына, наполняло ее ужасом и стыдом. Маккензи Ли столько же лет, сколько Томасу. Если б Марин не опомнилась, то в гробу могла бы лежать Маккензи. В магазине пончиков внезапно стало слишком жарко. Марин вспотела. Она так резко встала, что чуть не опрокинула стул. «Далеко собралась?» — спросила Лайла, оторвав взгляд от экрана. «Ты в порядке?» «Мне просто нужно вдохнуть свежего воздуха», — спокойно ответила Марин, собрав все свои силы. Но волна внутреннего жара продолжала подниматься. Ей показалось, что стены начали давить на нее. Если она сейчас же не выйдет на воздух, то хлопнется в обморок. Томас мертв, а Себастьяне по-прежнему никаких вестей. Маккензи пропала, а она сидит с двумя друзьями и, возможно, с новой подругой, чьи дети тоже пропали. Это уже перебор. Я вернусь через несколько минут. Марин обеими руками толкнула заднюю дверь. Ее встретил резкий порыв холодного воздуха. Он приятно остужал ее влажную кожу, как столь необходимая ей болезненно-живительная пощечина. Фрэнсис сидела на столе для пикника около задней двери и курила. Их глаза встретились. И Марин заметила, что подруга курила необычную сигарету. В воздухе витала пряная сладость марихуаны. «Извини», — сдавленно прошептала Марин. Поглощенная стремлением сбежать из давящей на нее атмосферы, она почувствовала себя еще хуже, нарушив тихую скорбь уединившейся матери. «Я не знала, что ты здесь. Мне, наверное, лучше вернуться в дом». «Не извиняйся». Голос Фрэнсис звучал немного грубее обычного. Она подвинулась в сторону. «Хочешь присесть?» «Нет, правда, я не хотела мешать». «Марин, ты ничему не мешаешь». Подчеркивая свои слова, Фрэнсис похлопала по столешнице и еще раз, затянувшись самокруткой, добавила. «Давай, присоединяйся. Мне и не помешало бы теплое плечо рядом. Здесь становится холодно». Марин встала на скамейку и опустилась на стол рядом с подругой. Деревянная поверхность оказалась очень холодной. У нее мелькнула мысль о возвращении в лавку за курткой, но Марин отбросила ее, вспомнив, какая там сейчас удушающая обстановка. «Как ты живешь-то?» Фрэнсис молчала. И Марин вспомнился короткий разговор в церкви с Джейми. «Как поживаешь?» Достаточно трудный вопрос для них и в любой обычный день. Но в день похорон сына какого ответа можно ожидать от Фрэнсис? Когда они виделись в группе неделю назад, то еще были в одинаковом положении. У них обеих пропали дети. Сегодня все по-другому. Томас нашелся. «Веришь или нет, но я реально спала прошлой ночью. В смысле, действительно прекрасно спала. Отрубилась около 11 вечера и проснулась утром в том же положении, в каком заснула». «По-моему, это здорово», — заметила Марин. «Ты пережила чертовски трудное время и давно нуждалась в отдыхе». «И я не видела никаких снов». Фрэнсис выпустила уголком рта длинную струю дыма, рассеивающуюся теперь в холодном воздухе. Она предложила Марин сделать затяжку, но та с улыбкой отказалась. Она не баловалась травкой со времен студенчества. «Хотя, может, мне что-то и снилось, только я ничего не помню. Знаю только, что, открыв глаза, увидела, что уже 7 утра, и что я умираю с голода. Короче, я быстро спустилась в кухню, достала чугунную сковородку и приготовила себе омлет из 4 яиц с грибами, ветчиной и сыром. И прикончила всю эту чертову вкуснятину». «Из 4 яиц? Я думала, ты не завтракаешь». «Да, обычно не завтракаю. Но я жутко проголодалась. А потом поднялась наверх, встала под душ и зарыдала, как младенец. А все вы знаете, что я не плакса. И достояла там до того, что на меня полилась холодная вода». «Ох, Фрэнсис», — начала Марин, но подруга не взглянула на нее, продолжая пристально смотреть на докуренную почти до конца самокрутку. «Ты же потеряла сына. Что еще ты могла сделать? Как еще ты могла себя чувствовать?» «Суть в том», — вдруг сказала Фрэнсис, подняв глаза, «что я плакала не от горя». «Нет, я, разумеется, горевала», — добавила она, выискивая на лице Марин признаки осуждения, но не найдя их. «Конечно, горевала. Я расстроилась. Но плакала, потому что чувствовала себя виноватой». «В чем?» «В том, что испытывала такое треклятое облегчение». Она снова уставилась на самокрутку, понимая, что весь этот кошмар закончился. Я наконец-то узнала, где мой сын. Разве это не ужасно? Разве это не самое худшее, что может сказать мать? Мой сын в гробу, а я радуюсь, что он там. То есть какого черта, Марин? Представляешь, какой ужас? Завтра мне его хоронить. Хоронить своего сына на кладбище. Как же я могла чувствовать что-то, кроме горя? Марин мягко коснулась руки Фрэнсис, такой же холодной, как и ее, с пергаментно-тонкой кожей на костяшках пальцев. «Но кошмар закончился», — повторила Фрэнсис. «Возможно, у меня нет ответов на все вопросы. Но, по крайней мере, мне больше не нужно ежедневно надеяться и ждать его возвращения домой. За последние 10 лет у меня появились проблемы с поясницей. Я помню, ты ходила к хиропрактику». Хиропрактика — одна из форм альтернативной медицины. «Но, проснувшись сегодня утром, я почувствовала, что мне не нужны обезболивающие, а нужна еда. Моя спина уже давно не чувствовала себя лучше. Как будто сейчас мне уже нечего бояться. С тех пор, как Томас исчез, я все ждала телефонного звонка или стука в дверь. Боялась, что кто-то сообщит мне о смерти сына. Я мечтала об этом и боялась, до ужаса боялась. Словно эта новость, подобно чудовищу, могла выпрыгнуть и обрушиться на меня в любой момент. Но в этом страхе все-таки жила надежда». Марин кивнула. Она полностью понимала такие страхи. «Именно из-за надежды невозможно избавиться от наших кошмаров. Надежда удерживает в эмоциональном небытии ожидания, не давая возможности двигаться ни вперед, ни назад, только топтаться на месте, не видя иного выхода, не зная, что ждет». Она запнулась, подавившись словами. И Марин увидела, что глаза подруги увлажнились. Вид Фрэнсис, плачущей настоящими слезами, потряс ее. «И вот все кончено», — заключила Фрэнсис. «Конечно, не такой ответ мне хотелось бы получить. Но я всегда боялась, что дождусь именно его». Марин вздрогнула, поморщившись от ранящей реальности этих слов. «Прости, Марин», — хрипловато добавила Фрэнсис, бросив на плиточный пол догоревший окурок и накрыв ладонью ее руку. «Я понимаю, что с моей стороны невероятно бесчувственно так говорить, особенно тебе. Но я вовсе не имела в виду, что таких новостей можно ожидать о Себастьяне, просто... Такое чувство возникло прямо сейчас у меня. Не смей извиняться», — возразила Марин, не желая усугублять боль подруги признанием своих мучений. «Это же твои чувства. Надо, в конце концов, дать им волю. Бог знает, ты достаточно настрадалась». Фрэнсис сжала ее руки. «Я не желаю тебе такого, понимаешь?» — пылко произнесла она. «Я не желаю этого ни тебе, ни Саймону, ни Лайле, никому-либо в комнате!» Она мотнула головой к задней двери, чьи дети еще не нашлись. Я молилась совсем о другом исходе. «Я понимаю и не оставляю надежды. Но, Марин...» «Я благодарна!» Фрэнсис медленно и глубоко вздохнула. «Я чертовски благодарна, что закончился кошмар этой неизвестности. И теперь я чувствую...» Она опять зарыдала, и Марин, обняв ее, тоже начала рыдать, оплакивая потерю Фрэнсис, ее горе и ее вину, а также свою потерю, свое горе и свою вину. Она плакала, любя подругу, понимая ее и сопереживая ей. «И что же ты чувствуешь?» прошептала Марин, крепко обнимая Фрэнсис и поглаживая ее волосы. «Поделись со мной свободу!» Всхлипнув, выдавила та и продолжила рыдать. «Я чувствую себя свободной!» Марин успокаивала ее до тех пор, пока за ними не вышел Саймон. Тогда они все вернулись в дом. И, глядя, как ее скорбящая подруга снует по своей маленькой пончиковой лавке, предлагая гостям бутерброды, овощи, пончики и кофе, она в замешательстве думала только о ее последних словах. Марин привели в смятение не только ее чувства и признание, но понимание того, что это правда. Да, Фрэнсис освободилась. А Марин испытывала зависть, ненавидя себя за это.